Глава 7. Медведев подвез меня прямо к порогу здания офиса. Темы, сделанных мною неверных выводов, мы больше не касались. Сидя в машине, выбрали 4 магазина и обсудили сроки их посещения. Сейчас для меня это самый важный вопрос, не считая поиска новых помещений. Помочь в их подборе еще вчера вызвался Сергей, намекнул, что у него уже есть на примете несколько вариантов, и он даже знаком с арендодателем. Его рвение было похвальное, весьма кстати. Чем быстрее мы решим вопросы с Медведевым и переедем в новые помещения, тем быстрее головное управление увидит положительную динамику, а значит, прямой результат моей работы. Не успела я зайти в офис, как Наташа и Лиза обрушили на меня свои вопросы. Недолго с ними поговорив, уточнила. «Наталья, собеседование провела? Как кандидаты? Есть кто-то подходящий?» «Провела. Резюме 2 подходящих отправила вам на почту», — отчиталась юрист. «Давай сейчас их обсудим и примем решение», — сказала я, пройдя к монитору Натальи. Все взвесив, выбрала молодую и одинокую женщину. Такая будет отдавать своему делу не только рабочее время, но и личное. Опыта у нее достаточно. По секрету она поделилась с Натальей причиной своего увольнения с предыдущего места работы. Неоднократные домогательства начальника. Причина довольно веская. Осталось познакомиться лично и уже принять окончательное решение. В своем кабинете задумалась, кому позвонить и попросить совета. В итоге набрала Жужика и коротко объяснила ей сложившуюся ситуацию. «Настя, милая, то, что он тебе говорит, это полная ерунда. Он прекрасно все понимает и продумывает разные варианты, как ему остаться на плаву. Нельзя было с ним соглашаться. Нужно было твердо отстаивать свое решение. Скажи, он предлагал тебе откаты?» «Нет, не предлагал, но упомянул, что сумму аренды по 2 помещениям устанавливал не он, а предыдущий генеральный». Жужик рассмеялась в голос. «Вопрос, платила ли она ему всю эту сумму? Вернее, не так. Получал ли он по итогу всю эту сумму? Или делился с ней частью, то есть откатами?» «У меня была такая мысль, но подтвердить по факту я ее не могу», — призналась я. «Помяни мое слово, он еще сделает тебе взаимовыгодное предложение. По его мнению, взаимовыгодное». «Татьяна Петровна, как лучше поступить? Посоветуй», — спросила я. Немного подумав, она предложила. «Я думаю так. Позвони ему и сообщи, что изменились обстоятельства, и на расторжении договоров настаивает головное управление. Он не ждет такого поворота. Воспользуйся его замешательством и обрати внимание на его реакцию. Держу пари, он предложит тебе опять с ним встретиться». «Буду рада снова посетить этот роскошный ресторан», — иронично ответила я и серьезно добавила. «Встретимся, поговорим еще раз и все подпишем. Откажет в скором расторжении, заплатим ему неустойку». «Не думаю, что он так легко сдастся». «Это большие деньги, Настя. Пожалуйста, будь осторожнее. Не нужно недооценивать своих врагов и тем более поворачиваться к ним спиной. Возможно, он из тех, кто ради денег готов на все. Понимаешь? На все», — строго предупредила Жужик. «Хорошо, я поняла», — поблагодарила я. «И сразу же, после разговора с ним, отправь ему все уведомления о расторжении, чтобы время отчета пошло. Нельзя допускать, чтобы он вообразил, что это просто слова». Закончив разговор, направилась к юристу, чтобы дать задание подготовить уведомление о расторжениях. На этом нас и застал ворвавшийся в офис Сергей. «Всем добрейшего дня!» Широко улыбаясь, поприветствовал он и присел на стол юриста. «Ты что такой довольный?» Улыбаясь, поинтересовалась я. «Подобрал 6 помещений. Просто огонь. Первая линия рядом с сетевыми супермаркетами. Все как ты любишь», — отрапортовал заместитель. Я засмеялась. «Сергей, что же я должна сделать, чтобы эта сказка стала нашей явью?» «Всего-навсего встретиться с арендодателем и подписать договоры», — торжественно произнес он. «Так в чем же дело? Я согласна. Когда и где?» Не переставая широко улыбаться. «Он готов встретиться завтра вечером. Точное время и место сообщит позже». Лукаво улыбнулся. Его улыбка меня насторожила. «Кому сообщит?» Сергей закашлялся и пояснил. «Мне, а я отправлю информацию тебе». «Ориентируйся 7:00 вечера». «Отлично. Завтра выходной, а воскресенье, и весь день у меня будет свободный. Посмотрю город, прогуляюсь по торговому центру, загляну в скверик недалеко от дома. Уже вечером в квартире позвонила Медведеву и сообщила, что времени на посещение магазинов у нас уже нет. Реакция была странной. Повисла долгая пауза, после чего он сообщил, что сильно занят и перезвонит чуть позже. Но ни вечером, ни на следующий день он так этого и не сделал. Что ж, позвоню ему сама в понедельник. Воскресная прогулка восстановила мои силы, наполнила уверенностью и помогла выбросить из головы все мысли о работе. Сергей еще утром прислал сообщение, что время встречи осталось прежним, а место — ресторан «Бульвар». Скоро меня там будут узнавать. До встречи оставалось пара часов, и я воспользовалась визиткой водителя-юмориста, позвонила ему, попросила меня отвезти. Он любезно согласился, и я приступила к сборам. Вечера в начале августа были еще теплыми, поэтому я отдала предпочтение одному из новых платьев. Верх у него был приталенный, без рукавов, с глубоким V-образным вырезом. За счет того, что вырез был достаточно узкий, все выглядело вполне прилично. А благодаря чашечкам в лифе платья можно было смело отказаться от бюстгальтера, что я и сделала. Талию подчеркивал рыжий узкий пояс, переходящий в такого же цвета плиссированную юбку миди. Почувствовав, что уже опаздываю, наскоро заплела косу на одну сторону и, схватив сумочку и папку с документами, выскочила из квартиры. Добрались мы с ветерком и юмором. Попрощавшись с водителем, я, стуча высокими каблучками по тротуарной плитке, торопливо двинулась к ресторану. Швейцар элитного заведения открыл для меня дверь. Не задерживаясь в этот раз у зеркала, я пролетела в зал, но, дойдя до бассейна с рыбками, растерялась. Вспомнила про метрдотеля. В этой спешке я его не заметила и проскочила мимо. Собиралась уже вернуться, как заметила за столиком рядом Стрельцова, беззастенчиво разглядывающего меня. Мужской жадный взгляд спустился вниз к моим ногам и тут же заскользил обратно. По бедрам, талии, груди задержался на косе. Стало жарко, и я едва смогла подавить непреодолимое желание сбежать. Его глаза переместились куда-то мне за спину, и я обернулась. К нам спешил метрдотель. Лом, видимо, прочитав что-то в моих глазах, кивнул ему, и тот мгновенно скрылся. «Вы?» — удивленно то ли спросила, то ли подтвердила я. «Присаживайся, Анастасия Юрьевна», — пригласил он, вставая. Отодвинул для меня стул, но я не сдвинулась с места. Не могла поверить, что это он. Опять он. «Настя, сядь!» Сквозь зубы резко с предупреждением. Поддалась его тону и присела за столик. Лом вальяжно разместился на своем месте. Я нервно смяла пальцами юбку платья. Долгий молчаливый взгляд. Глаза в глаза. Притяжение затягивало. Его потемневшие глаза подчиняли, не разрешали отвести взгляд, и я была послушной, продолжая тонуть. Неожиданное появление официанта спасло меня от полного погружения. Он остановился рядом со мной, а я, моргнув, растерянно уставилась на черную бабочку, украшающую его рубашку. «Я взял на себя смелость сделать заказ и для тебя. Что ты будешь пить?» Ровно поинтересовался Лом. Перевела на него глаза и разозлилась, понимая, как глупо выгляжу. «Благодарю. Надеюсь, ваш выбор будет достойным моего вкуса, и я останусь довольна этим рестораном». Официант оставался совершенно спокойным. Вышкален. Вернув взгляд на Лома, прикусила язык. Холодный взгляд и стиснутые зубы явно говорили мне о том, что я перегибаю палку. «Мне бокал белого полусухого, пожалуйста». С улыбкой попросила я официанта, и тот удалился. «Итак, вы тот самый арендатор 6 потрясающих помещений, Игорь Борисович», констатировала я. «Тебе они нужны?» Серьезно спросил он. «Конечно, иначе зачем я здесь?» Возмутилась я. «Тогда мое условие. Ты заканчиваешь эти церемонии и обращаешься ко мне на «ты».» С раздражением проговорил Лум. «Это единственное условие для заключения этих договоров?» Поинтересовалась я. Он кивнул. «Что ж, но только ради дела, не более». «Хорошо», согласилась я. Он вопросительно поднял брови, вынуждая меня добавить. «Игорь», сделав вид, что не заметила его потемневшего взгляда, перешла к делу. «Раз твое условие выполнено, то подпиши договоры, пожалуйста». Протянула ему папку. Забрав ее, он, не читая, размашисто поставил везде свою подпись, оставил себе по одному экземпляру договоров и вернул мне папку. Отложив ее в сторону, я робко начала. «Игорь, я хотела...» Прервавший меня официант был по обыкновению пунктуален и появился вовремя. Мы молча наблюдали за его манипуляциями. А когда он удалился, я уже открыла рот, чтобы продолжить, как Игорь меня перебил. «Поедим сначала? Я очень голоден». Как я могла отказать голодному мужчине? Более того, я и сама жутко проголодалась после прогулки. В течение дня успела только забежать в кофейню, выпить улун и полакомилась вкуснейшими мини-пирожными. А дома уже было просто-напросто некогда. Молча взяла приборы и, пожелав приятного аппетита, приступила к ужину. Это гастрономический оргазм. Лингвини с крабом и помидорами черри было не только безумно ароматное, но и отменное по вкусу. К миксу из листьев салата с авокадо, груши и пармезана почти не притронулась, просто не нашла в себе силы оторваться от основного блюда. Отпив немного вина из бокала, промокнула губы тканевой салфеткой и взглянула на Игоря. В отличие от меня, он уже все съел и внимательно за мной наблюдал. «Что?» — улыбнулась я. «Я тоже голодна». Ухмыльнувшись, он припомнил. «Достойный выбор?» «Да, спасибо». Смутилась. «Десерт?» — предложил Игорь. «Не думаю, что здесь готовят простой горячий шоколад», — с сомнением произнесла я. «Извини, я отлучусь на минутку». Вышла из зала ресторана привести себя в порядок, а когда вернулась, то меня ждал сюрприз в виде чашки горячего шоколада. «Ух ты!» — присев, воскликнула я и обхватила чашку руками. Открыто улыбнувшись, я искренне поблагодарила его. «Знаешь, для меня нет ничего чудеснее и вкуснее, чем этот напиток. Спасибо, это невероятно для такого заведения». Он улыбнулся. Легко, по-настоящему. В первый раз я видела его таким открытым. Отпила шоколад и, немного осмелев, спросила. «Игоря, можно вопрос?» Он кивнул, и я решилась. «Почему лом?» Улыбка сползла с его лица. И я поняла, что коснулась запретной темы. Темы, которую обсуждать со мной, он был явно не намерен. Закусив нижнюю губу, признала, что полезла не в свое дело, купилась на его обманчиво открытую улыбку. «Не ответит?» «Это прозвище родом из моего родного города», — сдержанно пояснил он. Я посмотрела на него и понимала, что не могу не спросить. Не могу отпустить эту тему. Хочу узнать, чем так затронуло за живое. «Так ты не отсюда?» Мой вопрос ему не понравился. Я поняла это потому, как он нахмурился и пристально уставился мне в глаза. Через мгновение он ответил. «Я из Красноярска». «О, это один из крупнейших городов. Миллионник», — удивилась я. Взяв бокал, он сделал жадный глоток, а я ждала. Ждала, когда он сам расскажет, почему променял город возможностей на этот город. Город со своим совершенно особым миром. Но он молчал, а я не спрашивала. Внезапно у меня в сумочке зазвонил мобильник. Извинившись, достала, посмотрела на экран. «Андрей, как же не вовремя!» Но данное себе слово обязывала. «Андрей, привет!» «Привет!» Коротко и с обидой. «Извини, я не перезвонила, заработалась», попыталась объяснить я. «Всю неделю как заведенная, а у тебя как дела?» «У меня хорошо, не считая того, что одна девушка избегает моих звонков», недовольно проворчал Андрей. «Андрей, я вовсе не избегаю, я...» «Настя, я хочу к тебе приехать на пару дней. Познакомимся поближе, погуляем, сходим куда-нибудь отдохнуть». «Этого еще не хватало. Мне и без него хлопот полон рот. Еще одна бестолочь на мою рыжую голову». «Андрей, давай так, в субботу мы опять вернемся к этому вопросу, хорошо? В ближайшую неделю я однозначно не смогу для тебя выделить время. Даже сейчас я говорю с тобой, находясь на деловой встрече, понимаешь?» «Я понял, хорошо», — успокоился он и, смеясь, добавил. «Но не думай, что ты так легко от меня отделаешься». Не успела я убрать телефон, как он зазвонил вновь, и на этот раз звонил Медведев. Как Жужик и предполагала, он предложил встретиться. Я сказала, что готова, но на своей территории, в офисе. Нехотя он все же согласился. Убрав, наконец-то, мобильник, обратила внимание на Игоря. «Извини, я...» — запнулась. Сердитый пугающий взгляд лома заставил меня резко замолчать. Он подался вперед плавно, обманчиво спокойно, как зверь, подкрадываясь к добыче. Поставил локти на стол и, сложив перед лицом руки в замок, произнес: «Скажи, а какое условие ты выполнила для медведя?» «За расторжение с ним договоров». Я на мгновение потеряла дар речи, но, быстро взяв себя в руки, нахмурилась. «Не твое дело», — огрызнулась. «Я задал вопрос», — предостерегающе произнес он. Фыркнула. Его лицо исказилось от злости, но я не испугалась. Я сама уже теряла самообладание. «А что ты пообещал блондинке за совместный обед? А может, и за ужин? С продолжением?» Отбила я. «Я похож на мужчину, обделенного вниманием женщин?» — спросил Лум. Склонилась к нему и прошипела. «Следуя твоей логике, я похожа на человека, которого можно купить?» Схватила сумочку, добавляя. «Спасибо за ужин и за то, что открыли мне глаза на саму себя, Игорь Борисович». Резво подскочив со стула, устремилась на выход. Лум выругался, и следом до меня донесся звук резко отодвигающегося стула. Миновав метр до отеля, охрану выбежала на улицу. От переполнявших меня эмоций даже не обратила внимания, куда свернула. Просто шла, не разбирая дороги. Прогуляюсь. От обиды и несправедливости на глаза наворачивались слезы, когда меня задевали чьи-то слова. Разве что слова моих близких. Но он для меня никто. Кем он себя возомнил? Не зная ситуацию, человека делать такие ошибочные предположения. Уже в который раз он намекает мне на мою подкупность. Какие мои слова или действия натолкнули его на такие мысли? Сердце в груди заклокотало с такой силой, что я не слышала ничего вокруг.